Глава 19. Сквозь окно пробивались робкие солнечные лучи, озаряя комнату мягким золотистым светом. Они танцевали по стенам, создавая причудливые узоры на полу. В воздухе витал аппетитный аромат растворимого кофе и хрустящего бекона. И это не я колдовала сегодня у плиты, а Громов, что удивляло и в то же время радовало. Зарывшись глубже в мягкие подушки, я наблюдала за Андреем, превратившим обычное утро в маленькое чудо. Сосредоточенный и немного взъерошенный, он ловко управлялся с кухонной утварью, вызывая домашним видом прилив нежности. Завораживающая картина пленила, не оставляя шанса на сопротивление. Мужчина притягивал взгляд с непреодолимой силой, заставляя забыть обо всем. И как бы я ни старалась скрыть свой интерес, Андрей почувствовал мой взгляд и обернулся. Его лицо озарила лучезарная улыбка, и он подмигнул. Не успев вовремя отвести взгляд, я шутливо спряталась под одеялом, вроде как планируя дальше спать. Ну а что? Посмотрела глазком, и можно дальше просматривать сны. Было без 5-8 утра, и сама судьба словно намекала на отдых. «Подглядываешь?» — спросил Андрей, обращаясь ко мне. В его голосе звучала нежность и игривость. «Я все видел». «Ничего подобного», — пробормотала я, пытаясь скрыть смущение. «Хотела в ванную, а здесь ты, полуголый». «Ты меня видела без одежды», — напомнил Андрей с улыбкой. «Ночью было темно, не согласилась я». «Мы душ принимали», — напомнил он, и воспоминания нахлынули волной. Выглянув из-под одеяла, я укоризненно покачала головой, прищурилась и громко выдала. «Бесстыдник». «Вовсе нет, просто очень голодный», — ответил он, приближаясь к кровати. «Уже 8 утра, мне скоро на работу». «Ты сегодня работаешь?» — удивилась я, выглядывая из-под одеяла. «Да, и еще в ночь, так что завтра буду отсыпаться». «А ты не выспался», — констатировала я и застыла на месте, когда Громов потянулся ко мне и нежно коснулся губ поцелуем. «Ради тебя я готов не высыпаться вечно», — прошептал он, околдовывая своим взглядом и словами. Я улыбнулась и, прикрыв глаза, попросила. «Дашь мне 5 минут?» 3, — последовал его ответ. «Ну ты и торгаш», — рассмеялась, понимая, что не успею. «Толком не спала, хоть бы за 7 минут управиться». «Просто очень хочется позавтракать с тобой», — признался Андрей и поднялся, двигаясь к столу. «Все, не смотрю». С одеялом в руках я направилась в ванную, но внезапно остановилась. Секунду размышляла, а затем крутанулась и рванула к нему. Приблизившись вплотную, я одарила Андрея быстрым поцелуем. Затем, бросив в него одеяло, со смехом скрылась за дверью. «Пусть не расслабляется». И вот она, дверная ручка. Подумала, добегая до ванной комнаты. Как вдруг сильные руки перехватили меня и прижали к стене. Громов смотрел на меня долгим пронзительным взглядом, сосредотачивая внимание на губах, а потом хрипло предложил. «Предлагаю остаться без завтрака». «Нет», — ответила я с улыбкой. «Я хочу завтрак. Ты безжалостно соблазнял меня всю ночь». «Болит?» — спросил он с тревогой в голосе. Его рука, до этого нежно касавшаяся моей, слегка напряглась. «А если да, то что?» — подразнила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Мне так нравилось мое утро с этим мужчиной!» «Тогда я постараюсь...» Андрей запнулся, и я почувствовала, как его волнение нарастает, а хватка слабеет. Воспользовавшись моментом, я быстро поцеловала его в щеку. Это был короткий, почти невесомый поцелуй, но он словно зарядил меня энергией. Юркнув вниз и проскользнув под его рукой, я добралась до двери. «Вовсе не болит», — громко сообщила, стараясь придать голосу как можно больше уверенности. Я закрыла дверь на щеколду и прижалась к твердой поверхности спиной. На лице блуждала счастливая улыбка, которую не могла сдержать. Прикусила губу и вздохнула. «Кажется, я поняла, что такое счастье. Это не эфемерное облачко, а вполне ощутимое, опьяняющее чувство, наполненное любовью, смехом и каким-то невероятным теплом. И все это благодаря ему. Он просто есть, и мир вокруг становится ярче, а я чувствую себя по-настоящему живой.